«Город стоит на плотной гранитно-базальтовой плите», размеренно объяснял господин Клавье, вертя в пальцах лазерную указку. Перед нашими глазами мерцал здоровенный плазменный монитор, установленный в лаборатории. На экране зелеными и красными линиями была отображена схема могильника. Порода выпаривалась чем-то наподобие лазера. Длина рва 4 километра, ширина 856 метров, глубина 109 метров. Геометрия безукоризненная. Я не судебный эксперт, но, по-моему, тела убитых сюда перевозились из какого-то другого места. Они лежат очень плотно, в идеальном порядке, на правом боку. Скорее всего, использовались некие механизмы, осуществлявшие погребение. Если я прав, в ближайшем радиусе захоронены почти 70 миллионов человек. Мы оставили на орбите спутник. Он обнаружил еще 132 аналогичных могильника. Вот и считайте. На краткую лекцию мэтра Клавье собралась вся команда. Трое охранников Лулы во главе с Доном Ауригой, наша маленькая компания и шестеро молодых ребят от 18 до 25 лет. Юные гении, которые благодаря удаву Каа теперь могли войти в летописи человечества как первопроходцы и первооткрыватели Карфагена, самой пугающей планеты из всех известных людям. Молодежь, среди них две девушки, кстати, вела себя спокойно и почти безмятежно. Для них жутковатая загадка новооткрытого мира являлась всего лишь интересным феноменом, неразгаданной тайной. Знаем мы такие типажи, никаких эмоций, одно только стремление к новым познаниям. Удав умеет подобрать себе персонал и знает, чего ждать от подчиненных. Я не склонен никого осуждать, но люди с эдаким горящим взглядом воспринимают атомную бомбу не как оружие, способное уничтожить сотни тысяч людей, а как чудесное физическое явление, которое для полноты эксперимента вполне можно испытать на двуногих мышках. Их интерес – чистая наука, самореализация в этой сфере и ничего более. Яркое пламя в голове и лед в сердце. Не люблю таких. Впрочем, я могу и ошибаться. Не суди, да не судим будешь. Доктор Клавье заставил нас забраться на крутой холм, поскольку разглядеть что-либо сравнимо было затруднительно. Гильгоф завладел принадлежащим Ауриге электронным биноклем-визором, поднес его к глазам и присвистнул. «Невероятное что-то!» — выдал доктор. «Луи, Коленька, посмотрите только!» «Посмотрели!» Я и без всякого бинокля отметил, что на огромном прямоугольном участке почва оказалась просевшей примерно на 1-2 метра. Неподалеку от стоянки Роммеля зиял раскоп, где трудился серебристый робот-ремонтник, ныне приспособленный для расчистки небольшого участка могильника. Размеры впечатляли. Было невозможно представить, что это обширнейшее пространство отдано под гигантское захоронение. «Насмотрелись?» — скучным голосом осведомился Аурига. «Теперь можно спуститься вниз. Там не менее интересно». «Вот ведь странность какая!» — бормотал Гильгоф, изредка спотыкаясь о голые камни на склоне. «Трагедия одного отдельного человека всегда воспринимается гораздо ближе к сердцу, нежели катастрофа, постигшая целые нации. Мы плачем, когда умирает родная бабушка или лучший друг. Но когда говорят о 60 миллионах жертв Второй мировой, это воспринимается как сухая статистика, как абстрактная цифра, чересчур далекая от реальности нашей маленькой жизни с ее маленькими драмами. Человек не умеет мыслить категориями сверхуничтожения. Это не укладывается в нашем разуме. Невозможно сострадать миллионам. Знаете, о чем я сейчас думаю?» «О чем?» — хмуро спросил я. «Я с легким ужасом представляю, какой невообразимый переполох поднимется в конторе милейшего адмирала Биберева, когда мы представим полную информацию о могильниках Карфагена, и какие выводы будут сделаны». «Известно какие», — проворчал Крылов. «Логическая цепочка выстраивается моментально. Карфаген уничтожен, население перебито, Гермес связан с Карфагеном точкой сингулярности. Следовательно, планета, играющая важную роль в стратегии эвакуации, находится под потенциальной угрозой. Что будет, если следующим объектом атаки чужаков станет Гермес? Я не удивлюсь, услышав через несколько дней новость о том, что высшее руководство империи отложило или окончательно отменило высадку первого эшелона. Слишком настораживающее открытие. В таком случае нам придется как можно быстрее предоставить Биберю подробнейший отчет, кивнула Лолита. Оценить все опасности, предусмотреть любые вероятности. Мы не можем, не имеем права потерять Гермес. Во-первых, перебросить через точку сингулярности огромный боевой флот невозможно. Прореха открывается очень ненадолго. Пропускная способность ограничена. Значит, нападение на Карфаген было осуществлено из космоса. Это, кстати, доказывает особенности разрушений в городе. Во-вторых, мы вполне способны развернуть на Гермесе качественную оборону. Теперь задумайтесь, сколько ресурсов и денег потребует создание комплекса стратегической обороны, призванной защитить огромную планету, огрызнулся Гильгу. И вспомните о специфике системы Вольф 360. Да на это никаких богатств не хватит. Я уж не говорю о полном отсутствии резерва времени. Решение надо принимать немедленно, в ближайшие дни. Примем, самоуверенно ответила Лола. Похоже, ответственность за безопасность и жизни миллионов абстрактных жителей Земли теперь легла на наши плечи. Никогда бы не подумала, что от меня в значительной мере будет зависеть судьба цивилизации. Но положим не от вас, а от решения императора и правительства, будто невзначай заметил доктор. Однако возражений нет. Наша странная компания может сыграть в этой истории ключевую роль. Последующие 3 часа мы осматривали раскоп на краю могильника. Зрелище крайне неприятное. Выслушивали предварительные выводы доктора Клавье и его помощников. Затем пообедали на борту Роммеля. А когда 18-я Скорпиона перевалила через точку зенита, поступило предложение прогуляться в город. Просто и без экивоков, названный Лолитой Ганнибалом, в честь самого удачливого карфагенского полководца древних времен. Теперь-то и должны были пригодиться собаки. Гильгоф с Лолитой искренне надеялись, что Альфа и ее мохнатые отпрыски сумеют учуять что-либо недоступное навороченной технике. Часть надежд возлагалась на Коленьку с его необычной способностью видеть невидимое. Сопровождать нас взялся Аурига. Колумбиец не обратил внимания на отговорки Лолиты и заявил, что в его прямые обязанности входит обязательное сопровождение веренного объекта. Ибо если с Лолитой что-нибудь случится, то Борис Валентинович очень и очень расстроится. А когда он расстраивается, то становится весьма неприятным. Лола только рукой махнула. Собаки невесело шествовали впереди. Хвосты опущены, голова вниз, уши подергиваются. Лолита безжалостно обрушивала на наши бедные головы потоки информации. Как только она умудряется запомнить такое количество цифр, физических параметров и формул. Ее диалог с Гильгофом звучал форменной тарабарщиной, и через 5 минут я вообще перестал их понимать. Заинтересовали лишь выкладки, касающиеся наших братьев по разуму, ныне покоящихся в титанических могильниках. Генетический анализ подтвердил, что население Карфагена практически ничем не отличалось от людей с Земли. Средний объем черепной коробки в 1350 кубических сантиметров и строение скелета позволяют уверенно говорить, что в этом регионе планеты обитали люди, близкие к европеоидной расе. Никаких отклонений от нормы не выявлено. Самые обыкновенные Homo sapiens. В отличие, к примеру, от Коленьки с его генофондом совершенства. «Достали вы меня этим генофондом!» — вздохнул Крылов. «Честное слово, достали!» Кажется, мы давным-давно решили, что искусственно спровоцированная генетическая перестройка моего организма не имеет никакого отношения к нормальной эволюции. Так что нечего удивляться, что на Карфагене жили стандартные люди, вершина углеродной жизни. Или вы опять придумали очередную супер-пупер-теорию, способную довести до истерики любого антрополога? «Пока нет», — рассмеялась Лолита. «Все еще впереди». Зато теперь мы можем уверенно говорить о том, что чужаки чужакам рознь. Карфаген был вотчиной наших прямых сородичей. Думаю, мужчина с Карфагена и женщина с земли вполне способны иметь общее потомство. «Подумайте лучше о другом», — перебил Гильгоф. «Кто и почему самым зверским образом истребил население планеты? По первому впечатлению, я могу сделать вывод, что на Карфагене действовала такая грандиозная система уничтожения разумных существ, что Гитлер, Гиммлер или Эйхман разрыдались бы от умиления и черной зависти. Допустим, Карфаген был атакован цивилизацией биологического типа развития. Вопрос. Зачем умерщвлять врагов механическим способом, когда можно переправить сюда несколько капсул с искусственно созданными и, безусловно, смертельными вирусами? Подождать месяц-другой, пока жители Карфагена вымрут, а потом спокойно пользоваться ресурсами планеты? Отпадает, согласилась Лолита. И тем не менее, полезных ископаемых здесь не осталось. Биосфера уничтожена практически полностью. Следов опасных для человека микроорганизмов не найдено. Если верить радиоуглеродному анализу, люди, из виденного нами захоронения, погибли около 300 лет назад. То есть примерно в то же время, когда был создан некрополь на острове, дополнил Коленька. Наводит на размышления, верно? Кто знает, вдруг несколько здешних обитателей сумели найти точку сингулярности, ведущую на Гермес, и попытались бежать в другой мир. Допустимо, кивнул Гильгоф. Объяснение вполне разумное. Вернемся, однако, к катастрофе на Карфагене. Уж и не упомню, сколько фантастов прошлого описывали ужасы нашествия космической саранчи. Тварей, путешествующих между звездными системами и захватывающих чужие планеты только ради ресурсов. Знаете, почему это выглядит полнейшей чепухой? Почему? Хором спросили я и Крылов. Означенная саранча по определению должна быть весьма многочисленна. Минимум 500 000 000 особей. Возможно, больше. Иначе другой мир не завоевать. Особенно, если его обитатели будут оказывать ожесточенное сопротивление. Теперь поразмыслим, как такую орду прокормить в условиях долгого межзвездного путешествия на субсветовых скоростях. Воздух, вода, пища, энергия. Эти запасы не безграничны. Пункт второй. Давно подсчитано, что при разумном использовании сельскохозяйственных площадей, запасов углеводородов и пресной воды наша Земля способна прокормить до 1 000 000 000 человек. Триллион, понимаете? Сейчас в метрополии проживает всего 20 миллиардов. Из которых 10 миллиардов голодает, напомнил Коленька. Я же сказал, при разумном использовании. Берем Африку. Ах, бедные несчастные. Их так много, им нечего есть. Давайте собирать средства в фонд помощи Черному континенту. Только господа благотворители не задумываются, что эти средства осядут в карманах горилл в раззолоченных фуражках по неясной для меня причине, именуемых президентами и премьерами, что огромные пахотные земли не разрабатываются и не орошаются, что о словах «демографическая политика» там имеется крайне смутное представление, а коррупция превышает все мыслимые пределы. Африка способна прокормить не только себя, но и всю планету вместе с дальними колониями. И что же? Правильно? Мы вынуждены завозить продовольствие с Гермеса и Афродиты. Зрим в корень, как говаривал Козьма Прутков. Пока там вновь не появится надсмотрщик-европеец, менеджер-европеец и хозяин-европеец, пока не закончится клоунада с независимыми африканскими странами, где примитивные царьки умеют лишь набивать свои карманы, а остальные плодиться и размножаться, чтобы потом умереть от голода и болезней. Африка для цивилизации потеряна. «Вы доктор оголтелый расист», — хмыкнул я. «Не вы первый, Луи, бросаете мне это обвинение. Не расист, а прагмат, это первое. К тому же еврею неприлично быть расистом. Не слышу разумных возражений на мои выкладки, господа. 350 лет назад закончилась колониальная история Африки. И что же случилось потом? Некогда развитые заморские провинции Британской, Голландской или Германской империи превратились в неимоверно отсталый третий мир. Причем положение со столетиями не меняется. Постоянно одно и то же. Непрекращающиеся этнические конфликты, сосредоточение масс люмпинов в городах, беспрестанные военные перевороты, полная задница с демографией. Ну-ка, кто вспомнит хоть один произведенный в Африке товар, который когда-либо держал в руках? Бананы, развел руками Крылов. Ну, статуэтки, бронза всякая. Короче, сувениры. Вот, торжествующе провозгласил Гильгу. Бананы, бронза. Но я что-то не припомню космических кораблей, автомобилей или компьютеров. Прежде всего, созданных, а затем и произведенных силами свободной Африки. Ничего. А почему? Думаю, вовсе не потому, что все негры лентяи и бестолочи, заинтересованно сказал ранее молчавший Аурига. Нельзя было резко вытаскивать Африку из бронзового века в век пара и электричества. А уж если вытащили, нельзя было бросать. Менталитет так и не изменился. Только когда ушли вожди-европейцы, им на смену пришли необразованные и жадные аборигены. Сложная проблема, доктор. Слишком много различных факторов, влияющих на развитие системы. Вот и я о том же, вздохнул Вениамин Борисович. Не появись аномалия, цивилизованные державы Северного полушария лет через 100-200 окончательно поняли бы, что оставлять эти плодороднейшие земли в запустении и небрежении бессмысленно. Я скептически отношусь к футуристическим изыскам, но по здравому размышлению следовало бы начать вторую колониальную эру. Все предпосылки налицо. Огромные неосвоенные территории, масса людей, готовых вкалывать только за еду и крышу над головой. Потребности у них стократ ниже, чем у стандартного европейца. Необходимость обеспечивать север продуктами, импортировать которые из других звездных систем долго и дорого. Проблема одна – навести в новых колониях порядок. История могла бы повториться. Все вернулось бы на прежние круги. «Мы удалились от основной темы», — напомнила Лолита. «Футурология — это безумно интересно, однако нам следует думать не о грядущих столетиях, а о дне сегодняшнем и завтрашнем». «Верно», — спустился с небес Гильго. «Кажется, речь шла о фантастической звездной саранче? Так вот, никакая саранча не способна за краткие несколько лет или даже столетий полностью выработать ресурсы целой планеты. Не по зубам. Мы нещадно эксплуатируем Землю с самого начала индустриальной эпохи. Ну-ка, вспомните, сколько было истерик по поводу того, что запасы угля, нефти и газа могут исчерпаться. А в итоге? Доселе живем и в уж не дуем. Начиная с первой половины 21 века разведано столько резервуаров углеводородов, что при самом расточительном использовании их хватило бы еще на 500 лет. И это не считая месторождений на Венере и Афродите. Экология? Да, планету мы чуток попортили, но экваториальные леса сохранены, ледники не растаяли, животные не вымерли. И это несмотря на то, что нас 20 миллиардов, а промышленность продолжает развиваться самыми ударными темпами. На основании приведенных аргументов я вынужден констатировать, гипотетическую саранчу следует провести по ведомству откровенной фантастики. Карфаген погубило что-то другое. И это что-то мы обязаны найти, изучить, а при необходимости врезать ему по зубам. Вот это уже деловой разговор, удовлетворенно кивнула Лолита. Рада за вас, Вениамин Борисович. Между прочим, давайте повернем налево. Впереди непроходимые завалы. Чуть дальше мы сможем выйти на внешний радиус Ганнибала и как следует осмотреть город. Не боитесь призраков, доктор? Просто я в них не верю. Значит, и бояться нечего. Координаты Крускала, позволяющие представить движение внутреннего наблюдателя внутри сферы Шварцшильда не как движение вспять во времени, а как движение поперек времени, достигается это за счет самой смены местами пространственных и временных величин на сфере Шварцшильда. во многом разрешили проблему так называемых белых дыр. Дело в том, что уравнения общей теории относительности симметричны во времени. Это означает, что если существует процесс, в котором внутренний наблюдатель падает в центр черной дыры, то должен также существовать процесс, в котором он вылетает из центра данной дыры. С точки зрения внешнего наблюдателя, это просто невозможно, поскольку из-под сферы Шварцшильда не может вырваться ни одна материя, ни одно излучение. После того, как Круткалл предложил свою систему координат, стало ясно, что эти процессы соответствуют разным физическим объектам. Поэтому, если внутренний наблюдатель падает в черную дыру, то после пересечения им сферы Шварцшильда он навсегда исчезает из нашей Вселенной. Не может вылететь из-под этой сферы обратно в нашу Вселенную. Но в последней могут существовать и такие объекты, в которых внутренний наблюдатель или вообще любая материя и любое излучение может вылетать из-под сферы Шварцшильда, но не может пересекать ее в обратном направлении. Такие экзотические объекты называются сегодня белыми дырами. Важно подчеркнуть, что разделение черных и белых дыр в работе Круткалла является неотъемлемым свойством его системы координат. В обычной системе координат эти объекты сливаются вместе, что закономерно приводит к противоречиям. В координатах Круткалла черные и белые дыры также могут сливаться вместе, но при этом одна из них будет существовать в нашей Вселенной, а другая в иной Вселенной, связанной с нашей общей сингулярностью. И наоборот, если черные и белые дыры являются разными объектами, то они могут существовать в одной и той же Вселенной, в том числе и в нашей. В таком случае им будут соответствовать разные сингулярности. Поэтому если внутренний наблюдатель вылетает в нашу Вселенную из белой дыры, то это означает, что он появился из какой-то другой Вселенной, влетел в ней в черную дыру, которая связана с нашей Вселенной общей сингулярностью. И наоборот, если этот наблюдатель влетает в нашу Вселенную в черную дыру, то это означает, что он появится из белой дыры какой-то другой Вселенной, связанной с нашей Вселенной общей сингулярностью. Это и есть та самая кротовая нора, о которой мы упоминали в начале нашего повествования о черных дырах. В такой норе действительно отсутствует координатная сингулярность, поскольку она не мешает внутреннему наблюдателю передвигаться из одной Вселенной в другую. Но имеется физическая сингулярность, которая ограничивает его движение внутри данной сферы Шварцшильда. Геометрия черных и белых дыр. Издание Allen & Unwin. Лондон, Великобритания. 2280 год.